И сейчас еще работает в Москве 80-летний старик, чисто выбритый и бодрый. Я все видел, и горе, и славу, но я всегда работал. Работаю и теперь, насколько хватает сил, говорит он своим клиентам. Я крепостной Калужской губернии. Когда в 1861 году нам дали волю, я ушел в Москву. Дома есть было нечего. Попал к земляку-дворнику, который определил меня к цирюльнику Артемову на Сретенке в доме Малюшина. Спал я на полу, одевался рваной шубенкой, полено в головах. Зимой в цирюльне было холодно. Стричься к нам ходил народ Сухаревки. В 5 часов утра хозяйка будила идти за водой на бассейн или на Сухаревку, или на трубу. Зимой с ушатом на санках, а летом с ведрами на коромысле. Обувь — старые хозяйские сапожишки. Поставишь самовар, сапоги хозяину вычистишь, из колодца воды мыть посуду принесешь с соседнего двора. Хозяева вставали в 7 часов пить чай, оба злые, хозяин чахоточный. Били, чем попало, и за все, все не так. Пороли розгами, привязавши к скамье. Раз после розок 2 месяца в больнице лежал, загноилась спина. Раз выкинули зимой на улицу и дверь заперли. 3 месяца в больнице в горячке лежал. С 10 утра садился за работу, делать парики, вшивая по 1 волосу. В день был урок сделать в 3 пробора 30 полос. 1 раз заснул за работой, прорвал пробор и жестоко был выдран. Был у нас мастер, пьяный, тоже меня бил. Раз я его с хозяйской запиской водил в квартал, где его по этой записке выпороли. Тогда такие законы были — пороть в полиции по записке хозяина. 9 лет я отбыл у него, получил звание подмастерья и поступил по контракту к Агапову на 6 лет мастером. А там открыл свою парикмахерскую, а потом в Париже получил звание профессора. Это и был Иван Андреевич Андреев. В 1888 и в 1900 годах он участвовал в Париже на конкурсе французских парикмахеров и получил за прически ряд наград и почетный диплом на звание действительного заслуженного профессора парикмахерского искусства. В 1910 году он издал книгу с 100 иллюстраций, которые увековечили прически за последние полвека.